«Люциус, у меня проблема. Я так понимаю, что слухи верны и дело связано с Краучем-старшим. Да, он сейчас мечется в бреду у меня в кабинете, но я не могу отправить его в Мунго, так как он слишком много знает и сейчас не способен следить за собой и особенно за тем, что и кому говорит. Мне пришлось наложить на него чары и запечатать комнату, чтобы никто не услышал ничего лишнего. А свидетели, они могли что-то слышать, в этом мне повезло. Он пришел в себя уже в моем присутствии, и его тайна осталась только моим достоянием. Ты ведь не позвал меня, чтобы поделиться со мной этим секретом, так в чем же дело? Нужен целитель, которому можно доверять и который не поспешит трубить о случайных обмолвках высокопоставленного больного. У меня нет таких знакомых среди целителей, а нанять кого-то мы уже не успеем. Можно попробовать подключить Снейпа, но он алхимик, а не целитель и непонятно, сможет ли он справиться. Это все равно лучше, чем ничего. Люциус, очень на тебя рассчитываю, и вот сразу вам двоим постоянные пропуски, можете приходить когда потребуется, все равно Барти его теперь еще долго не потребуется. Сэр, я всюду вас ищу. В чем дело, Перси? Бежавший со всех ног помощник министра Перси Уизли остановился неподалеку от собеседников и, жадно глотая воздух и захлебываясь словами, начал докладывать очередные плохие новости. Только что сообщили о пропаже тела убитого мага. Какого тела? Какого мага? Отдышись и говори спокойно, Перси. Простите, сэр. Пропало тело Питера Петтигрю, его должны были похоронить сегодня, но кто-то напал на сотрудников морга и похитил тело. Почему так долго тянули с его захоронением? Кажется, про него просто забыли в суматохе, и он так и пролежал в холодильнике, дожидаясь, когда будет проведено исследование. Его все же провели, какие результаты? Что-то обнаружили? Никаких результатов, сэр. Судя по всему, провинившиеся попытались скрыть факт просрочки исследования и хотели просто избавиться от тела Питера Петтигрю, подделав сопроводительные документы. Но в этот момент на них кто-то напал, и на полу остался лежать недописанный отчет с датой, проставленной задним числом. Что с этими фальсификаторами? Их уже допросили? Они погибли, и судя по следам на растерзанных телах, это было дело рук оборотня или мага в зверином обличье. Выводы об их проступке были сделаны мной на основании недописанного отчета. Просто великолепно, Перси, просто великолепно. Меня кто-то искал, пока я отсутствовал? Нет, сэр. Хорошо, тогда возвращайся к дежурству, я чуть попозже подойду, и ты сможешь пойти домой. Когда Корнелиус Фадж убедился, что их никто больше не сможет услышать даже с применением чар усиления слуха, то в свете свежих данных, сообщенных Перси, решил все же поделиться с Люциусом Малфоем той информацией, что у него была. Аластер Грюм, не тот, за кого себя выдает, Люциус. Хаэм, это младший Крауч, который, оказывается, не погиб в Азкабане. Его спрятал отец у себя дома, но тот сумел сбежать и впоследствии наложил на него Империус. И как давно это случилось? Я так подозреваю, что во время турнира. Примерно тогда он сказался больным и перестал появляться в министерстве, общаясь с заместителем и секретарем через письма. А побег сына, скорее всего, был до официальной его смерти. Получается так: остров где-то в Северном море, Азкабан. Ваши бумаги в порядке, мистер Грюм, и прошу прощения за этот формализм, но с недавних пор правила сильно ужесточили, и теперь даже сам министр Фадж не сможет прийти сюда просто так. Постоятельно бдительность. Залог выживания. Именно так, хоть я и не понимаю, какой смысл их всех допрашивать по второму разу. Сириус Блэк внезапно оказался невиновен, и Визингомот постановил провести дополнительные допросы каждого заключенного. Это, конечно, не мое дело, но всех сразу, ПФ. Я их всех трансфигурирую в плюшевых зайчиков, и они не доставят мне никаких проблем. ХМ умно, я про такое даже и не подумал бы. Тем временем, магический Лондон, бледнеющая в вечернем воздухе фигура, склонилась над своей жертвой, когда неподалеку послышался звук трансгрессировавшего мага. «Эй ты, стой на месте, не двигай, ах ты тварь!» Новоприбывший не сразу осознал, что он собственно перед собой видит, но, почувствовав злодейство, атаковал мгновенно. Авада Кедавра. Зеленая вспышка запретных чар бессильно расплескалась по телу метнувшегося на противника преступника и ошарашенный подобным мракоборец, получивший задание проверить сигнал о подозрительной активности, не успевает применить ничего иного, как атаковавший оказывается слишком близко и не впивается ему в горло, выкрутив и переломав руки. Ахрлхла. Человекообразное чудовище значительно превосходило по своей силе и ловкости обычного человека или мага, не говоря уже про практически полную и поразительную нечувствительность к запретным убивающим чарам и легко подавила любые попытки сопротивления со стороны новой жертвы. Часть 35. Новые, старые враги, про которых все забыли. Один. Корнелиус Фадж был мрачен и серьезен как никогда, и для этого был весомый повод. Очередное кровавое убийство обошлось без свидетелей и, соответственно, без дополнительных жертв, что не могло не радовать. Когда были обнаружены первые жертвы неизвестного монстра, оборотня или анимага, Корнелиус не стал мешкать и немедленно призвал всех доступных на текущий момент специалистов-монстрологов и исследователей-экстремалов, которые сейчас спорили о том, кто же оставил такие следы на жертве. Все они дали обеты о молчании, так что разглашения Корнелиус Фадж не боялся. Погода была отвратительная, шел довольно сильный дождь, и именно он скрыл большую часть следов на месте преступления без всякой магии. Погода стояла по-летнему теплая, и несмотря на вынужденный отказ от противодождевых чар, холодно магам не было. Заклинания не использовали специально, чтобы не вносить искажения при обследовании места обнаружения тела. Спор между специалистами еще продолжался, когда один из неучаствующих в НМ разрезал на жертве одежду, обнажив левую руку до ключицы. «Сэр, прошу вас, посмотрите на это». Корнелиус приблизился, стараясь не смотреть на то, что осталось от шеи жертвы, что было непросто, так как позвавший его охотник ворочил тело, чтобы развернуть его нужной стороной к министру. «Что там?» «Метка пожирателей, сэр. Можно сказать, нам повезло и невиновные не пострадали». Корнелиус кивнул, ничего не сказав. Для него это не стало неожиданностью, так как первая жертва также была пожирателем смерти. И первую, и третью жертву никто никогда бы не заподозрил в работе на те много лорда, так как они были скрибами, а об отношении к скрибам, грязнокровкам и прочим было широко известно. Но, как оказалось, темный лорд не был уж таким снобом, чтобы не использовать таких выродившихся магов, как бы он при этом к ним ни относился. Невзрачный магазинчик в косом переулке служил конспиративной квартирой для пожирателей смерти, так как достаточно давно там был размещен прямой портал в подвал разрушенного поместья давно вымершего рода. В этом подвале с помощью чар незримого расширения были устроены вполне себе комфортные жилища с запасом долгохранящейся еды и воды. Можно было даже принять ванну, только воду приходилось нагревать самому. Какой у нас план действий? Покарать предательницу Блэк? Я понимаю твою горячность, Лестриндж, но сейчас важнее понять, что именно случилось в тот день на кладбище и что говорится в настоящем пророчестве, и как ты предлагаешь этого добиться, Барти. Взять штурмом Министерство магии? Ну, допустим, мы подгадаем момент и проникновение пройдет успешно, а потом, как мы его найдем, а как достанем? Или ты думаешь, что это пророчество никто не охраняет и никакие чары его не защищают? А что толку от убийства Беллатрикс? Что это нам даст, кроме успокоения твоего уязвленного самолюбия? Давайте рассуждать логически. У кого может быть доступ к пророчеству? Ты первый заговорил про это пророчество, Барти, так что явно знаешь больше других. Крэп, информация по пророчествам сомнительна, но с учетом того, что план по воскрешению лорда провалился, то скорее всего нам нужен Гарри Поттер, так как именно от него пытался отвести подозрения Дамблдор перед турниром. Хогвартс. Крауч-младший сбежал, так и не будучи разоблаченным, но Дамблдору он уже в принципе был не нужен, так что он это просто проигнорировал, занимаясь тем, что исподволь подводил своего будущего аватара, Невилла Лонгботтома, к необходимости взять несколько уроков фехтования. Именно меч Годрика Гриффиндора должен был сыграть роковую роль в судьбе как самого Невилла, так и постоянно мешающегося под ногами Поттера. Так что непрямые разговоры, наведенная легкая неуверенность в надежности и могуществе собственной палочки, и вот молодой волшебник начинает зачитываться рыцарскими романами, специально помещенными в библиотеку Хогвартса для этой цели. Надо организовать ему какую-нибудь победу, что-то такое, что укрепит его в желании больше полагаться на клинок, чем на палочку. Но что, Курлык, отличная идея, Фаукс, оборотень или вампир, будут в самый раз. Хаэм, но кого именно? Курлык? Нет, Фенрир Сивый, все же слишком крутовато для начала, пусть будет кто-то пониже рангом. Корнелиус стоял возле окна в своем кабинете и вспоминал события прошедшего дня, как будто мало ему было неизвестного убийцы и необходимости торчать под проливным дождем, как пришла сильно запоздалая новость о массовом побеге из Азкабана. «Сэр, к вам по срочному делу Долорес Амбридж». «Хаэм, Амбридж, по срочному делу, она сказала, что-то конкретно ей нужно?» «Нет, сэр, только упомянула, что это связано с одним из недавних решений Визингомата, но с каким именно она не сообщила. «Ладно, прервемся на пару минут. Мистер Фадж, что вы себе позволяете?» Долорес Амбридж влетела в кабинет высшего чиновника в мире магии, так словно это она была министром, а он ее провинившимся подчиненным. Министр магии несколько оторопел от разноса, который начала устраивать ему одетая во все розовое волшебница, и даже не сразу понял, о чем она говорит. «Кто позволил вам указывать мое имя в решениях суда по делам, о которых я даже не слышала? Если вы сейчас же не объяснитесь, то я немедленно информирую прессу о данном событии». «Так, стоп, что вы несете? Какое еще дело? Про вас я вспоминал последний раз в прошлом году и не днем ранее, так что точно не упоминал вас ни в каких бумагах и отчетах. А как тогда понимать вот это вот?» Долорес выхватила из рукава своей мантии свернутый в трубочку пергамент и бросила на стол перед министром. «Что это?» «Это бумаги, на основании которых Аластер Грюм забрал из Азкабана всех пожирателей. И там стоит решение коллегии Визингомата, и в числе принявших это решение есть мое имя, но я первый раз про это слышу. И этот текст полностью написан лично вами, что я специально проверила подчерк, перед тем, как сюда заявиться. Чушь какая-то, я ничего не писал, никаких заседаний Визингомата по пожирателям смерти не планировалось, и никто не приказывал их никуда забирать или выпускать, а уж тем более Аластер Грюм Борода Мерлина. Что, документ подделка, очень искусная, но подделка. Когда вы про это все узнали? Сколько прошло времени с момента побега? Не меньше недели. Подождите. Побег, как вы узнали, Долорес, это важно. Как одна из судей Визингомата я занимаюсь разными мелочами, связанными с дежурствами магов в опасных местах вроде Азкабана, и каждый сменившийся отправляет мне отчет о происшествиях и событиях. Это хорошо, значит, злоумышленник не знал всех особенностей работы министерства, и сами тюремщики к побегу не причастны. Но кто тогда подделал бумаги? Аластер Грюм? Нет, Шизоглаз сам был не настоящий. Это я знаю точно. Тогда кто? Кто-то достаточно умелый, кому требуется посеять панику в магическом сообществе, кого не устраиваю я, в качестве министра, Дамблдор. Это он, больше никто бы не смог такое провернуть. Но зачем ему выпускать пожирателей смерти? Чтобы убить их, Долорес, чтобы убить. Убить так, чтобы никто не смог связать их смерть с великим белым магом и никто не узнал о его делишках с ними. И он уже начал, Долорес, начал. Об этом не говорят, так как мне удалось удержать все в тайне, но с 10 дней назад в Лондоне начались убийства, очень похожие на деятельность оборотня или анимага, и по совпадению в Хогвартсе под крылышком директора как раз есть оборотень на должности преподавателя по защите от темных искусств. Но пожирателей выпустили позже, это ведь не могли быть они, все верно. Изначально пострадало трое сотрудников министерства при исполнении, просто оказавшихся не в том месте, не в то время, но вот у обоих убитых сквибов были обнаружены метки пожирателей. Так что одно к одному, это Дамблдор. Невероятно. Если бы не вы, Долорес, то мы бы еще долго гадали о том, что происходит. От лица всего министерства я объявляю вам благодарность и даже, наверное, представлю к награде, когда мы со всем этим разберемся и попытки Дамблдора замести следы будут преданы публичной огласке. Хогвартс, выручай комната. Мой план полностью удался, и Фадж нагрянул в Хогвартс с инспекцией, справедливо рассудив, что если что-то происходит, то во всем виноват Борода с колокольчиками. И даже с учетом того, что это я спровоцировал Барти-младшего с помощью связи Забиней, бывшей ученицы Шизоглаза Нимфодоры Блэк, в девичестве Тонкс, виноват все равно был директор, так как он устроил в Хогвартсе за мной тотальную слежку, и я не мог и на секунду вырваться из-под надзора, чтобы ему о том не доложили или он не спалил меня лично. А причина меня сторожить у него была. Очередной крестраж Володи, нашего, Демарта, она же Диадема Кандиды Коктевран, находился именно тут. Кроме того, освобождение пожирателей было необходимо для успешного извлечения из сейфа Лестринджей чаши Хельги Хаффлпафф. Беллатрикс не могла этого сделать, так как была с одной стороны Блэк, а с другой стороны в самом начале, еще будучи женой Ли Стрейджа, вроде как, еще сидела в Азкабане и не могла вот просто так взять из бухты-барахты прийти в банк и просто обнулить ячейку и семейные счета. Вход в нее появляется только тогда, когда человек трижды пройдет мимо нее, испытывая огромную необходимость в помощи. Ну что ж, помощь мне действительно нужна. Надеюсь, этого будет достаточно. Лондонская национальная галерея. Когда Дафна в другом облике приблизилась к замершему возле очередной картины предмету обожания, то она перехватила алчный взгляд роскошно выглядящей брюнетки, направленный именно на него, конкурентка. Именно эта мысль пронеслась у Дафны в голове, и она решительно полезла в дамскую сумочку за специальным зельем, изготовленным при помощи одной полувилы. Ну уж нет, не отдам. Несмотря на предупреждение об опасности передозировки, Дафна опрокинула пузырек целиком и, прокашлившись своим новым голосом, оправилась совершать подвиги во имя любви. Северус с ней постоянно работал над собой, и когда его изыскания заходили в тупик, то он занимался тем, что посещал макдловские выставки и театральные представления. Сейчас никто из тех, кого он знал раньше, не смог бы признать в нем того старого снипа, которым он был до того, как узнал о страшной судьбе своей возлюбленной. Изменилось все: внешность, походка, манера держаться, говорить, смотреть. Область его интересов осталась прежней, но теперь он не мог позволить себе быть прежним снипом, который тратил все деньги на свою науку и не заботился ни о своем внешнем виде, ни о других сферах знания или культуры. Очередная заминка, возникшая при разработке проекта Малфоя, и внезапная проблема с Краучем-старшим требовали перемены предмета приложения усилий, и таким предметом Снейп выбрал попытку разобраться в том, что из себя представляет так называемое авангардистское, или как там его, искусство. Всю последнюю неделю он посещал Лондонскую национальную галерею, где шел месяц русской культуры и демонстрировались предметы искусства и живописи, предоставленные крупнейшими музеями этой далекой и холодной страны. Больше всего времени он проводил возле одной картины – «Квадрат Малевича». «Хм, вы тоже затрудняетесь с определением художественности этого полотна?» Снейп повернулся к молодой женщине, что остановилась поблизости и, вероятно, расслышала его недоверчивый возглас. «Обыкновенная мазня, да еще намалеванная грошовыми красками и потрескавшаяся от времени. Тут есть что посмотреть в других жанрах и стилях, но это...» П.Ф. Молодая стройная женщина с блондинистыми волосами и короткой стрижкой под каре негромко, но так музыкально рассмеялась, что Снейпу показалось, будто это были колокольчики, обернутые в бархат. «Северус Снейп, с кем имею честь общаться? А простите, я не представилась. Задание майора было однозначным, но перспективно выглядящий образец местной элиты оказался перехвачен какой-то другой женщиной. Виктории было в принципе все равно, кого обрабатывать». Так что она мгновенно переключилась на следующую особь, и вскоре мужчина средних лет или, может, чуть старше, судя по одежде, банкир, внутренне затрепетал при виде ее готически строгого облика, а посмотрев в ее зеленые глаза, потерял свою душу. Он ушел из номера сильно за полночь, но Дафна не жалела ни о чем из того, что случилось этим вечером, и даже назревающие проблемы в Хогвартсе, когда обнаружится ее ночное отсутствие, ее не пугали. Она добилась того, о чем мечтала. Пусть и немного сжульничала, но так было необходимо поступить, потому что сейчас она в действительности слишком молода, чтобы он обратил на нее внимание, а после Хогвартса ее ждет замужество, навязанное родителями, и магические клятвы верности, обмануть которые не получится. Никаких шансов на то, что она сможет уговорить своих старших родственников рассмотреть его кандидатуру, не было. Да и он сам бы не согласился. Использовать оборотное зелье для подобной интрижки пришло Дафне в голову именно благодаря дополнительным занятиям у профессора, на которых она и еще несколько студентов с разных курсов выполняли для учителя задания по варке зелий, на которые он не хотел тратить свое время, будучи занятым чем-то еще более сложным, чем все ей известное по программе. У всех помогающих профессору были крайне подробные инструкции, как и что делать, так что, несмотря на недоступные обычно по уровню сложности компоненты зелья, они могли делать без его постоянного пригляда. Читая эти записи и постоянно сверяясь с ними во время работы, в один момент Дафна поразилась тому, насколько убого были написаны учебники, по которым они учились в Хогвартсе. Записи профессора были выверены до идеальности, какого неправильного или двойного толкования в них нет и не было. Она и раньше уважала декана, но после того, как осознала его реальное величие, ни один скудоумный гриффиндорец больше не посмеет даже косо посмотреть в его сторону в ее присутствии. Хогвартс, вечер того же дня. Пуф, тестовая черепаха, подвергнутая воздействию зелья трансформации, превратилась обратно в саму себя, и с ее панциря исчезла нанесенная краской цифра. Гринграсс, придите в себя. Какое время на часах? Ой, 16 часов и 7 минут. Концентрация седьмого компонента зелья 1/20 от расчетной. Хорошо, занесите результаты в таблицу и приступайте к следующей фазе. Да, профессор. Северус, как обстоят дела с вашим пациентом? Корнелиус Фадж не преминул совместить приятное с полезным и после того, как почти вывел из себя Дамблдора, отправился с инспекцией по замку, а на самом деле прямым ходом в кабинет декана Слизерина. Крауч-старший телесно здоров, мистер Фадж, но его разум и испытания, которые он преодолел, необратимо на него повлияли, и пока эти события над ним давлеют, он останется в том угнетенном состоянии, в котором я его застал. Корнелиус, ни к чему все эти церемонии между друзьями и соратниками. Очень хорошо, Корнелиус, однако это более доверительное обхождение не повлияет на состояние пациента. Что, неужели ничего нельзя сделать? Империус, который на него наложили, был очень силен, и преодолеть его воздействие очень дорого встало для мистера Крауча. Как я уже говорил, пока над ним давлеют эти события, результат не поменяется. А нельзя ли как-то его от этого избавить? Есть один способ, который можно попробовать, но я не дам никакой гарантии, что он не станет совсем идиотом, потерявшим память. С учетом его состояния действуйте, но мне хотелось бы знать подробности на всякий случай, если вдруг понадобится как-то объясняться перед общественностью. Ничего такого, просто очень сильный облевит, и Крауч забудет все тревожащие его вещи. И что такое может сработать? Хитрость в том, чтобы удалить воспоминания, которые мешают, и не трогать остальные. Вы справитесь? Я нет, но у меня есть помощник, и у него особые способности к этому заклинанию. О, кто-то из студентов. Нет, Гилдерой Локхарт. ГМ, надеюсь, у него получится. Часть 36. Новые, старые враги, про которых все забыли. 2. Дождь пах колдовством весьма мерзкого пошиба, обычно отец Александр легко шаял по следу, но теперь следа как такового не было, и в то же время каждая пропахшая мертвечиной капля дождя была этим следом. Источник этой мерзости не мог быть простым человеком, так как у людей более четкие и личностные подчерки при колдовстве. Отец Александр Андерсон умел распознать то, каким путем идти еретик по привкусу силы в его чарах, и текущий ясный, но расплывчатый след мертвечины не подходил ни одному из культов, с которыми ему приходилось сталкиваться или ознакомливаться при обучении. Перед тем, как отправить письмо Аластеру Грюму через бывшую Тонкс, я имел короткий разговор с Беллатрикс, чтобы примерно представлять дальнейшие действия ее бывших коллег. Малфой, первым делом они придут к нему, потом будут искать меня. Не наоборот, им нужны деньги и хоть какая-то база, где они будут чувствовать себя в безопасности, а с учетом того, что я знаю все места, где они смогут хоть теоретически спрятаться, то долго пользоваться этими местами они не смогут. Малфой очевидный для всех вариант, но при всей его очевидности никто ничего не сможет сделать вот просто так с наскока. А потом что, если с Малфоем не получится, то они попробуют использовать свои капиталы в Гринготс. Отлично. Это то, что надо, Белл. Хочешь их подловить на этом? Угу. У Лестринджа хранится чаша Кандиды Хаффлпафф. Наверное, вс. же Хельга, или ты вс. проспал на самых первых занятиях. Верно, Хельга, просто оговорился, мыслями был возле диадемы Пенелопы, вот и соскочила с языка. В общем, я понял, готовься к засаде у Малфоев. Я присутствовать не смогу, так как буду занят в Хогвартсе. Старый хрен меня плотно обложил, так что до того, как ВС вскроется с пожирателями, вам придется самим разбираться. А Забини, ГМ, забыл, если честно, хорошо, пришлю Забини в помощь. С того разговора прошло сильно больше недели, но наконец-то министр заявился в Хогвартс, и я смог сбежать из-под пригляда бороды с бубенчиками на достаточное для получения искомого времени и обделывания своих делишек. Именно после того, как диадема стала частью моего облика, я осознал, что практически перестал разделять себя на Гарри и я. Надо сказать спасибо Забини с его неудачным призывом предка, что возвращение в тело Гарри я начал воспринимать как возвращение в СВО. Теперь нет призрака убитого царя и Гарри Поттера, есть только я, мы. Наверное, что-то подобное чувствовал персонаж одной игры, вышедшей в 2000 году, когда слился в единое супер и на базе двух суперкомпьютеров. Фух, че-то меня прям накрыло. Никогда не считал себя богом и чем-то таким, а тут что-то понесло куда-то не туда. Курлык, диадема пропала, значит, я не ошибся. Курлык, дракон умер, да здравствует дракон, или как-то так говорят у сородичей Чжоу. Курлык, ВС по плану. Старый Том умер, и теперь у нас новый темный лорд, и чтобы он там сам о себе не думал до того, но после диадемы, хе-хе. Курлык, ну да, теоретически чаша Пенелопы сможет рассеять наваждение от венца власти Кандиды, но ей еще надо наполнить правильным содержимым, а где он его найдет? Курлык, да, ты прав, на самотк такое лучше не оставлять, будет чем занять Невилла и его компанию. Благо, что даже оборотня можно не искать, пока есть Нагайна. Сила, нужна сила, его сила, моя сила, та сила, что я он, что в свое время была частью его знака и средством спасения, до спасения. Существо вылезло из-под могильной плиты, полностью усвоив те мелкие частицы себя былого, что содержали оставленные им метки на бездарных жертвах. Самый крупный кусок был слишком далеко, но рядом оказалось еще несколько мелких, и существо замерло, пытаясь понять и решить, что более выгодно с точки зрения затрат сил и времени. Путешествие за крупной частью души или охота за дюжиной мелких огоньков его духа. Дождевое облако упорно не желало куда-то сдуваться, несмотря на то, что ветер на высоте тучи дул с приличной силой, что получилось выяснить после того, как прибыли люди кардинала, и отец Андерсон смог, не вызывая ненужных вопросов и праздного любопытства, облететь нужную зону на вертолете с открытыми боковыми дверями. Дождь усилился. «ХМ», реплика пилота была неожиданная, так как они уже довольно долго висели у границы этого атмосферного образования, и отец Александр погрузился в мысли. «Смотрите сами». Пилот тронул рычаги управления, и винтокрылая машина развернулась боком к туче, из которой действительно теперь лил настоящий ливень. Действительно, ХМ, луна уже пошла на убыль, но по ней это еще было не сильно заметно, и когда она отразилась от окон зданий, стало ясно, что источник возмущений, создавший тучу, пришель в движение. Широкой улыбке, а скалу отца Александра мог позавидовать и иная хищная рыбина, типа акулы или земноводной рептилии вроде крокодила. «Поднимись над тучей, мне нужен общий вид». «Попробую, но это гражданский аппарат, может, не получится. Мне нужно общее направление, в котором и та туча, набери столько, сколько выйдет». «Хорошо, но двери придется закрыть». Тем временем Хогвартс, зельеварение. Занятия и отработки на сегодня отменяются. Интересно, что случилось? Не знаю, что случилось, но вы видели, что произошло за мгновение до того? Нет, я видела, как Поттер очень пристально смотрел на Снейпа. Тот почти сразу повернулся и также смотрел прямо на него. Не знаю, что конкретно это ВС значит, но именно после этого момента Снейп всех и распустил. Быстрее собирайте свое барахло, у меня нет времени. Вы слышали, дело явно срочное, предлагаю выйти последними и проследить за ним. Решено, согласен. Снейп и присоединившийся к нему Поттер шагнули в камин и с помощью летучего пороха переместились. «Вы что-то разобрали?» «Я только Уэймана разобрал». «Я вообще ничего не разобрал, Невилл, но тут много думать не надо. Очевидно же, что это Малфой». «ХМ, может, нам за ними прыгнуть?» «Не получится, Невилл». «Я разглядела у них в руках монеты с лицом старшего Малфоя». «Думаешь, это порт-ключ? А что есть иные варианты?» «Может, нам сообщить профессору Дамблдору? И что мы ему скажем?» «А что есть, то и скажем». Снейп отменил урок и переместился к Малфоям в компании Поттера. «Кабинет директора. Значит, монеты с лицом Малфоя старшего?» «Да, сэр». «ХМ, интересно, так ставьте это мне, я выясню, в чьем дело. Но раз уж занятие было прервано, то сходите к Хагриду. У него там какая-то проблема, и он просил прислать ему пару учеников на подмогу». «Малфой Манор». Барти Крауч-старший спрятался за одним из многочисленных шкафов и переводил дух. В ЭС же он был не так молод, как его противники, хоть в его пользу и играло, что они также по большей части не были на пике своей формы после стольких лет, проведенных в Азкабане. По большей части, да Мерлин побери этого Лестринджа, он словно сильнее стал, чем был до того. Обнаружить себя на больничной койке в жилище Малфоя было удивительно, тем более что память зияла дырами, и он понятия не имел, как он тут вообще оказался. Долго приходить в себя ему не дали, так как почти сразу заявились, непонятно как сбежавшие из Азкабана пожиратели. Всего их было четверо, но они не ожидали, что кроме самих Малфоев тут будет мальчишка Забини, Фадж. Он сам и никто иная, как Беллатрикс, которая, оказывается, теперь не пожиратель, и даже продемонстрировала ему отсутствие метки. Нападение возглавил никто иной, как его собственный сын, чей облик, Аластера Грюма, сполз с него после смерти. Они уже почти добили Долохова, когда пожирателям пришло подкрепление в количестве еще десятка колдунов. Откуда взялось такое их количество, никто не понимал, но с учетом уже убитых и зажатого в угол Долохова, их было 16 человек, что примерно вдвое больше числа тех, кто содержался в Азкабане. Слабым местом в их рядах оказались Малфой и Забини, что было ожидаемо, так как они жили слишком расслабленно, а мальчишка еще недостаточно заматерел, чтобы сражаться экономно, и потерял сознание от упадка сил или от какого-то заклинания, которое было выполнено без звуковой компоненты чар, так как этого момента он не видел и не слышал, а дальше Забини уже украсил пол своим телом. Повезло, что к этому моменту Долохов уже был побежден, а прочие брали скорее числом, чем умением, ну за вычетом Ли Стрейджа, тот был удивительно силен. В момент появления группы Ли Стрейндж Барти Крауч-старший был ближе всех к лидеру и именно ему выпало удовольствие скрестить с ним палочки. Судя по выкрикам, Беллатрикс он не заметил или просто не узнал из-за смены прически и одежды. Теперь она больше походила ту француженку с турнира, чем на привычную саму себя. Интуиция призвала Крауча-старшего прислушаться и затаить дыхание на мгновение-другое. Кто-то почти неслышно крался между стеллажей книг. «Ли Стрейндж, Моргана его побери!» Внезапно послышались быстрые шаги и после какого-то незнакомого заклинания, сопровождавшиеся зеленоватой вспышкой, ВС вокруг того места, где был Ли Стрейндж, начало превращаться в прах, который тут же развеивался. Хогвартс, хижина Хагрида. Тут такое дело, ребята, что в Хогвартсе завелась змея, которая разоряет все окрестные гнезда, и у наших паучков стало меньше еды, и они теперь такие нервные и злые, что с ними вообще невозможно иметь дел. Змея, а она не боится Василиска, в том-то и дело, что нет. Даже более того, она прячется где-то возле него, а я не готов к случайной встрече с ужасом Салазара Слизерина и вам не рекомендую, ну а идти на поклон к этому слизеринцу тоже как-то не очень. Тогда чем мы можем помочь, Хагрид? Я не сидел без дела и определил, где возможно будет перехватить эту тварь за пределами Хогвартса или поблизости. Однако она меня чует, и так как мест слишком много, чтобы я успевал проверить их все, то тут в дело вступаете вы. Нам надо будет сидеть в засаде, именно, Парвати. Вы проследите, куда именно эта змея ныряет, а я потом заделаю все дырки кроме нескольких, где мы ее и поймаем. Особняк рода Малфой. Кто все эти люди? Вы их знаете, Беллатрикс? Люциус брезгливо рассматривал тела, валяющиеся тут и там по всему его дому, и с досадой думал, что предложение Поттера устроить засаду на пожирателей обошлось ему слишком дорого. Хорошо, хоть от его удара пострадала только публичная библиотека, в которой ничего стоящего не было по определению. Первый раз вижу, честно говоря, меток у них, по словам Крауча, нет, так что я знаю не больше вашего. Можно как-то узнать, кто это был? Простите, что вмешиваюсь, но мне кажется, у меня есть способ это узнать, но нужно согласие министра Фаджа и требуется участие Гарри Поттера. Мистер Забини, вы пришли в себя, уверены, что справитесь? Да, спасибо за заботу, но моя роль будет минимальной, главное будет делать Гарри Поттер. Если мы, конечно, получим разрешение. Сейчас узнаем. Корнелиус, можно вас на секунду? Вы ведь еще не вызвали Аврорат? Нет, но собирался. А в чем дело? Мистер Забини говорит, что у него есть способ сильно сократить нам время в определении того, кто все эти люди и почему они участвовали в нападении. Хм, в чем подвох? Нужно содействие Гарри Поттера и ваше разрешение на некий ритуал. Я так понимаю, речь про темное наследство семьи Забини, иначе мое разрешение было бы не нужно. Ладно, допустим, но что там с Гарри Поттером? Он дальний родственник Певереллам. Певереллы, кажется, я понимаю, откуда дует ветер. Как вы собираетесь скрыть следы этого ритуала и где вы хотите его провести? Гарри Поттер разгромил библиотеку мистера Малфоя своим патронусом, и там сейчас самое подходящее место со всех точек зрения. Очень хорошо, я даю такое разрешение, но если Гарри Поттер откажется, то мы забываем про этот разговор, и я сам займусь этим вопросом. Малфой Манор, тень погибели. Поднятый ритуалом и допрошенный мертвец рассыпался прахом после удара темного патронуса, призванного потомком легендарных некромантов Певереллов. Я, кажется, знаю, где это место. И где же оно? Слишком близко к зданию министерства, чтобы я мог проигнорировать их присутствие, и слишком далеко от него, чтобы я мог обнаружить их деятельность самостоятельно. Довольно расплывчатое описание, но по крайней мере мы знаем, как они набрали себе сторонников. Массовый Империус, прошло меньше суток, но вскоре в министерство будут приходить родственники, разыскивающие пропавших, и их будет много. Часть убитых отребья из Косого переулка, я сомневаюсь, что кто-то придет узнавать их судьбу. Вы правы, Люциус, но мы все равно не сможем быстро их всех опознать, а это значит, что они легко смогут затеряться и проникнуть в министерство под видом родственников. Мы должны атаковать, Корнелиус, время не ждет. Тогда сделаем так, Люциус, вы отправляетесь в министерство и сообщите о нападении на ваш особняк и возможном нападении на министерство, мы же, с мистером Краучем, попытаемся застать их врасплох. Почему только вдвоем? У меня нет с собой дополнительного порт-ключа в то здание, которое находится рядом, и я могу провести с собой только одного человека. Вы про отдел контроля, Корнелиус, я не сразу понял по описанию, но я также могу трансгрессировать поблизости. Лучше взять еще кого-нибудь. Возможно, мистер Снейп согласится, или его стоит отправить обратно в Хогвартс с детьми. Сэр, возьмите меня с собой. С вами двумя и моим патронусом мы легко с ними справимся. Ваш патронус, молодой человек, он, конечно, полезен, но сопутствующий ущерб. Неожиданно министра Фаджа прервала почтовая сова, которая влетела через разбитую дверь и скинула какое-то письмо прямо в руки министру. Фадж посмотрел имя отправителя и удивленно дернул бровью. «Прошу прощения, кажется, это важно. Так с этим понятно. Возвращаясь к вашей просьбе, мистер Поттер, почему бы и нет, главное, не бросайтесь наперевес с палочкой. Пусть ваш патронус сделает за вас всю работу. С вашего позволения я предупрежу Дамблдора о происходящем». Часть 37. Появление того, про кого все забыли. Дамблдор. Поттер лгал. Фаукс. Курлык. Никаких средств связи, про которые он говорил, у него в тот момент не было. Курлык. То, что он демонстрировал, сделано не в том стиле, в котором он бы это смастерил сам, и это явно не работа Малфоя, так как тот купил бы что-то более дорогое. Я не так хорошо знаю стиль наставника Поттера, но это также не его работа, слишком грубая. Курлык, очень похожий на контрабанду откуда-то с материка, а может даже из Америки. Соответственно, ни Малфою, ни Поттеру с его учителем по артефакторике нет никакого смысла покупать это изделие с риском попасться на покупки контрафакта в косом переулке, так что, скорее всего, это было взято у нападавших. Курлык, хороший вопрос, Фаукс, пока не ясно, но мне кажется, что между Поттером и Забини есть какая-то связь. Курлык, почему между ними? Ах да, тебя же не было, когда детишки приходили. Это именно Поттер сообщил Снейпу, или как он там сказал. Я громко подумал, и профессор меня услышал. П.Ф. В общем, приходится признать, что провокация против Забини и Поттера обернулась против нас самих же. Хогвартс, гостиная Гриффиндора, вечер того же дня. Студенты факультета обсуждали новость об отстранении профессора Люпина от преподавания в Хогвартсе по причине оборотничества. Амбридж не выглядит как та, кто действительно может быть преподавателем по защите от темных искусств. Я в принципе согласен, но не думаю, что министр Фадж просто выдумал убитых и его колдографии подделка. Ты действительно думаешь, что это Люпин убил тех сквибов? Рон Уизли сидел ближе всех к камину, так как промок под дождем больше прочих из-за участия и в засаде на змею, и в последовавшей тренировке команды факультета по квитчу. Министр Фадж, конечно, ошибается по поводу Дамблдора, но даже директор признал, что Люпин оборотень, как выяснилось, оба убийства случились как раз в полнолуние или близко к нему. А ты что думаешь, Невилл? Не знаю, но профессор Люпин не похож на злодея, и не думаю, что он занимался подобными делами. Я читала, что оборотни не контролируют себя после превращения, а значит, он напал бы на первого попавшегося ученика, Парвати, но никак не на сквибов в Лондоне, где их еще найти надо. Хо, здравая мысль, Рон. Похоже, игра в шахматы пошла тебе на пользу. Хм, с такой точки зрения я это не рассматривала. Пф, апчхи, что за мерзкая погода, когда она вообще закончится? Почему профессор Дамблдор ничего с этим не сделает? Если бы ты не называл декана Маккошкой так громко, то, возможно, она бы обратилась к директору с просьбой помочь команде Гриффиндора с погодой, и тогда он, возможно, рассмотрел твою просьбу в счет наших прошлых заслуг и текущей помощи Хагриду. Но она анимаг, и превращалась в кошку, и ее зовут МакГонагалл, имени Врони рифмуется с кошкой. Апчхи, сходи к мадам Помфри, Рон, пусть она выпишет тебе бодроперцовое зелье. Поздновато, конечно, но, пожалуй, ты права, пара баллов штрафа – это не цена за здоровье, надеюсь. Однако, что? Прямо перед Роном мелькнула черная тень, вынудив его отшатнуться. А-а, куда это вы направились, мистер Уизли? Тень оказалась черной кошкой, которая в свою очередь оказалась деканом в еанимагической форме. Вот же, помяни дементора на ночь. Что-что, мистер Уизли? Повторите погромче, я не расслышала. Рон простыл на тренировке по квиддичу, и мы отправили его к мадам Помфри. Апчхи, ложитесь спать, мистер Уизли, зелье вам принесут домовики, всех остальных тоже касается. Завтра утром у вас первым уроком первое занятие с новым преподавателем, так что попытайтесь произвести на нее хорошее впечатление, вам это будет полезно. Хагвартс, хижина Хагрида. Благодаря зелью мадам Помфри, которое доставили домовики, к утру Рон выздоровел, и после занятий Гриффиндорская трия была полностью готова к охоте на змею. Значит так, ребята, все отверстия кроме двух я заделал. То, которое будете сторожить вы, самая маленькая, и змеюка под лючья в него едва пролезет. Как увидите, что она протиснуться пытается, так сразу ее оглушайте заклинаниями. Самое главное, близко не подходите, и все будет в порядке. Я второй ход у самой воды, а в озере сами знаете кто обитает, так что там буду я караулить. Если что пойдет не так, профессор Дамблдор обещал, что Фаукс за вами приглядит. Мы готовы, Хагрид, не волнуйся. Некоторое время спустя. Ты ее видишь? Нет. А ты, Парвати, тоже нет. Рон, ты как, отделался легким испугом? Мне показалось, или заклинания действительно не сработали, может просто не попали? Рон прав, Невилл, попали минимум дважды и никакого эффекта. Надо предупредить Хагрида. Привычные обитатели озера сегодня были как-то слишком миролюбивы и полностью игнорировали лесничего, что случалось нечасто, но Хагрид не успел до конца продумать причины подобного миролюбия, так как искомая змея, хоть она была большой и очень прожорливой даже для своих размеров, но не относилась к водным видам, и он не стал особо отвлекаться на посторонние, как ему показалось, вещи. Как они не спешили оббежать Хогвартс, но к тому моменту, когда они прибыли, стало уже поздно. Поздно не в том смысле, что совсем стемнело, хоть это и было так, но в том, что Хагрид уже с кем-то боролся и никак не мог победить, хотя на физическую силу никогда не жаловался. Трия с Гриффиндора сразу атаковала неизвестного, но он оказался столь же невосприимчив к заклинаниям, как и появившаяся на поле боя в то же мгновение змея, о которой они хотели предупредить Хагрида. Когда незамеченная по первости змея прыгнула прямо на Хагрида, троица могла только закричать от ужаса, так как не могла помочь Хагриду ни с неизвестным, ни со змеей краткое. Змея, тем временем, обвелась вокруг лесничего и плюнула своим ядом прямо ему в лицо, метя в глаза. Мгновенно ослепший от яда Хагрид с хриплым от чудовищной боли голосом крикнул своим студентам свои последние слова: «Бегите!». Его ученики были в шоке от происходящего и разрывались между желанием как-то ему помочь, пониманием того, что они по сути ничего не могут сделать, и банальным страхом за свою жизнь. Но прежде чем они сделали свой выбор между жизнью и смертью, произошло две вещи. Прямо перед Невиллом упала распределяющая шляпа с торчащей из нее рукоятью уже известного троица меча Годрика Гриффиндора. Вторым событием было появление высокого мужчины в несколько потрепанной одежде католического священника. Так-так, а вот и источник этой мерзости. Существо, только что боровшееся с полувеликаном на равных, к которому и была обращена эта реплика, ее полностью проигнорировала, так в данный момент его больше заботило преодоление слабеющего сопротивления Хагрида и поглощение его магического дара. Экая невежливость со стороны столь мерзкой твари, надо тебя наказать за подобное небрежение. Два странно выглядящих кинжала устремились в свой полет к монстру, что уже впился своей пастью в горло Хагриду, который уже не столько боролся с врагом, сколько просто старался не упасть, так как на ничто более сил у него уже не оставалось. Один кинжал бессильно отскочил от спины монстра, а вот второй вонзился Хагриду ровно в центр лба и мгновенно оборвал его жизнь, препятствуя монстру в его планах. Уродливое создание, которое имело черты человека, недовольно взрыкнуло и повернуло свою окровавленную морду к посмевшему его прервать. «Занятно, брони на тебе нет, но простая сталь уже бессильна, а что если так?» Троица гриффиндорцев и глазом моргнуть не успела, как светловолосый коротко стриженный мужчина со своим странным оружием оказался рядом с чудовищем и просто невероятным ударом подбросил его вверх на несколько метров. Вторым пинком отбросил в сторону тела убитого Хагрида и все еще обвивающую его змею. Хагрид был тяжелее монстра и не улетел особо далеко, но получившая удар змея была недовольна, так как не только из-за неприятных ощущений, но и из-за того, что сразу выпутаться из-под придавившего ее тела она не смогла. Католический священник тем временем не терял ни доли секунды, просто так, и пока подброшенный монстр падал на землю, он уже втыкал вокруг предполагаемого места падения свои кинжалы, которых у него оказалось на удивление много. К рукояти каждого кинжала была привязана молитва, предназначенная для удержания монстра на одном месте. В центр этого круга священник, показывающий поразительное мастерство и скорость, воткнул еще один кинжал, но уже острием вверх, чтобы монстр точно напоролся на освещенное лезвие. Хррррр. Пока монстр агонизировал, священник продолжал действовать, и вскоре все листки с молитвами облепили монстра, как бинты мумию фараона, после чего вой немедленно оборвался, а монстр прекратил дергаться. В следующий момент очередные кинжалы полетели в выползающие из-под Хагрида присмыкающиеся, которые священник прекрасно видел, несмотря на стремительно темнеющее небо. Обычные освещенные кинжалы, что должны были пронзить голову и туловище твари, внезапно оказались столь же бессильны против нее, как и против того монстра, что было несколько неожиданно для священника, так как он на такое не рассчитывал. Змея, погубившая лесничего Хагвартса, к тому моменту уже наполовину освободилась и злобно шипела, грозя всем врагам карой, но троица друзей наконец-то пришла в себя и напала на нее. Точнее, напал только Невилл, а остальные осветили поле битвы, чтобы все было хорошо видно, и организовали для Невилла защиту. Люмос Максима. Противо. Невилл прекрасно разглядел своего противника и, сделав шаг чуть в сторону, атаковал. Удар, и голова твари отделяется от остального тела, которое начинается биться в диких судорогах, и, вырывавшись на свободу, из-под тела Хагрида ударила хвостом по Невиллу, который отлетел в сторону, но отделался только легким испугом, благодаря защите, поставленной Парвати. От неожиданности удара Невилл выпустил рукоять своего оружия, и оно осталось торчать в земле, куда он его вонзил при своем богатырском ударе. Как его не вырвало при посмертной агонии змеи, было не очень понятно, но это позволило священнику хорошенько рассмотреть этот клинок. Занятно, кто бы мог подумать, что в этом логове еретиков я найду. Отец Александр Андерсон, агент особого 13-го отдела Ватикана, а это был именно он, прервался и резко обернулся к тому месту, где должен лежать упокоенный монстр. Монстр тем временем демонстрировал, что не так уж и повержен, и полученная им рана была не смертельна. По непонятной причине многочисленные записки с молитвами начали отклеиваться, что позволило монстру поднять себя вертикально и сорвать оставшиеся, освободившимися конечностями. На боку у него виднелась рана, из которой вытекало некое подобие черной крови, крови или ихора, что негромко вспыхивал на все еще торчащем в земле лезвии, когда капли и подтеки попадали на покрывавшие лезвие священные письмена, выполненные из серебра. К месту сражения прилетел фамильяр директора, Феникс Фаукс, и через мгновение рядом с ним появился и сам Дамблдор. Практически мгновенно он оценил обстановку и, опознав всех присутствующих, сразу же атаковал монстра, что пытался выбраться из ловушки. Огненный шторм. Как только появившийся чародей произнес свое заклинание, отец Андерсон немедленно отпрыгнул в сторону, кляня еретика за глупость, так как он явно ошибся в способе атаки. И дело было не в том, что она цепляла и его самого, а в том, что перед тем, как дойти до, собственно, монстра, стена пламени сожгла священные записи, что его удерживали на месте, что давало этому монстру некоторую свободу, так как пламя явно не несло в себе какой-то особой материальной основы и не могло этого монстра повалить на землю и удерживать там, пока он будет сгорать заживо. Как и ожидалось, монстр не особо пострадал за первые мгновения огненного ада, а потом просто отпрыгнул спиной назад, скрывшись под водой. Пламя, направляемое сильным, но явно выжившим из ума колдуном, попыталось достичь его и там, но монстр ушел на большую глубину, а потом и сам атаковал с помощью магии, вызвав ответную стену воды, что превратило поле битвы в настоящую парилку, где из-за этого пара, сгущающихся тучи почти наступившей ночи, и так было видно не особо много. Отец Андерсон в несколько прыжков разорвал дистанцию еще больше и принялся размышлять над тем, что ему сейчас более приоритетно. Попытка завладеть древним артефактом, что давно исчез, или все же сначала разобраться с монстром, за которым он столь долго охотился на своих двоих. Над озером пошел дождь, и отец Андерсон недовольно пошевелил ноздрями, уловив его миазмы. Опять этой мертвичиной завоняло. Повинуясь движению палочки директора Дамблдора, пару несло в сторону порывом ветра. «Падме, дитя, подсвети мне озеро, пожалуйста». Люмос Солим. Яркий луч света, подобно излучению мощного фонаря, вырвался из палочи Парвати Патил, которую Дамблдор назвал именем сестры, и уперся в темную фигуру, что почти нельзя было различить на фоне темнеющего в ночи озера и идущего над ним дождя. Скурш Максима Ультима. Простые в освоении чары, что изучают в Хогвартсе на втором курсе, по сути дела не являлись боевыми, а относились к группе бытовых. Но в исполнении профессора Дамблдора это было нечто иное, и чудовище от его применения оглушительно взвыло, испытывая сильнейшую боль, так как оно разрушало призрачные частички, которые хоть и не являлись основой для его существования, но являлось заметной частью его тела и содержали часть его темной силы, что помогла ему выжить при ранении священным клинком инквизитора. Придя в себя, монстр тут же бросился к противнику, сбивая ему прицел внезапными рывками из стороны в сторону, и часть ударов, которые наносил по нему Дамблдор, прошли мимо. Часть, но не все, и монстр был вынужден замедлять свое приближение, чтобы избавиться от пламени на своем теле. «Держитесь у меня за спиной, но далеко не отходите, я буду двигаться по кругу и изматывать его». Вторя своим словам, Дамблдор сделал шаг назад и сместился вправо, потом еще и еще, продолжая осыпать противника огненными заклинаниями, не такими сильными, как первые, но более быстрыми и менее тяжелыми по исполнению. Монстр клюнул на эту уловку и продолжил идти за Дамблдором как привязанный, до тех пор, пока не споткнулся об торчащий в земле клинок «Петрификус Тоталус». Дамблдор сменил огненное заклинание на парализацию, так как не хотел, чтобы артефакт пострадал от огня, хоть и понимал, что против этого противника данное заклинание полностью бесполезно, так как он не является живым человеком, хоть и похож на него внешне. Уловка сработала, и не почувствовавший привычной боли монстр радостно бросился на своего обидчика. «Как будем проходить мимо? Подбери его, Невилл». «Хорошо, да, профессор». Отец Андерсон, наблюдавший за всем этим с известного расстояния, решил, что попробует все же завладеть артефактом, а с монстром, еретики, пусть разбираются самостоятельно. От его внимательного взгляда не укрылось то, что ученикам Дамблдора казалось промахами, на самом деле было обманкой, призванной ввести в заблуждение чудовище, чтобы оно думало, что имеет шанс добраться поближе. Дамблдор специально атаковал не совсем то место, где должен был быть противник, а тот думал, что он смог увернуться. Когда процессия из волшебников и проклятой твари оказались на максимальном расстоянии от цели, отец Андерсон устремился к заветному оружию, и возмущенные крики мелких еретиков, обнаруживших его намерения, не могли его пристыдить. Он уже почти взялся за рукоять, но потом замер, так как заподозрил, что не так, и главный колдун не просто так остался равнодушен к попытке кражи. Ловушка? Нет, нечестивые чары не смогли бы удержаться на мече святого Георгия. Тогда что? Отец Андерсон опять потянулся за оружием, но потом пелена алчности с него спала, и он осознал, что чуть было себя не погубил, как себя губили все те, кто был недостоин этого оружия и брал его не с чистыми помыслами и не для защиты от зла. «Прости мне мои прегрешения». Отец Андерсон сотворил крестное знамение, выпрямился и, подцепив своим кинжалом священное оружие за рукоять, швырнул его в направлении Невилла. «Бери меч, щенок, и убей уже, наконец, это отвратительное чудовище». Часть 38. Время летних раздумий и новые проблемы. Хогвартс-экспресс. Поначалу сестра отмалчивалась, но когда выяснилось, что огненные заклинания Дамблдора были замечены всеми, кто находился рядом с окнами, выходившими к озеру, несмотря на идущий над ним дождь, она все же разговорилась. Честно говоря, не подумала, что это кто-то увидит со стороны. Ту вспышку пламени в самом начале было сложно пропустить. Так что там случилось? Помнишь, была странная история после завершения турнира? Ну, когда победительница исчезла, коснувшись кубка. И какая тут связь? Или ты хочешь сказать, что это она убила Хагрида, и это с ней воевал профессор Дамблдор? Нет, конечно, и вообще не перебивай меня, если хочешь дослушать до конца. Прости, я слушаю. У Рона была крыса, которая давно с ними жила, ты должна помнить, он с ней постоянно таскался в первый год. Угу. В общем, это оказался анимаг, приспешник сама знаешь кого, который что-то там пытался сделать, но ему помешал сбежавший из Азкабана Сириус Блэк, которого этот анимаг подставил. Директор рассказал, что до этого дня считалось, что они оба погибли, но как оказалось, прислужник того, кого нельзя называть, превратился в ожившего мертвеца, инфернала. Падми смотрела на свою сестру и не знала, что ей думать и самое главное делать в свете того, что она сейчас услышала. Да, Малфой В.С. еще не вернулся к учебе, но она не могла перечить Поттеру, который приказал выяснить подробности второй гибели Хагрида, чтобы он не подразумевал под оговоркой про вторую смерть лесничего Хогвартса. Жуть, надеюсь, это ВС закончилось. Я тоже, Падме, я тоже. Парвати не стала упоминать то, что Дамблдор рассказал после этого по поводу попытки возрождения Темного Лорда и того, почему этот инфернал был практически неуязвим перед магическими атаками, так как профессор взял с них магический обет не обсуждать это с другими без особой надобности. Отправленная на разведку Падме смогла немного прояснить обстановку, и дальше я уже сам сложил 2 плюс 2. Смерть Хагрида стала этаким аналогом смерти Сириуса, ненужная и нелепая, но необходимая для правильной закалки характера будущей жертвы, так что тут я не удивлен этим событием. А вот то, что хвост внезапно стал вместилищем для крестража Тома, было поразительным. Почему я так решил? Хотя Падме ничего мне такого и не сказала. Да потому что какие еще были варианты? Кто еще баловался по канону всякими воскрешениями? Ну явно ведь не тот, кто хрен знает сколько лет прожил в облике крысы. Что он там мог за это время изучить, живя под одной крышей с Уизли? А вот Том с его умением выворачиваться даром времени не терял, и пока я готовил ритуал, отчекрыжил от себя еще кусочек души и поместил его в труп хвоста, что как бы отрицательно сказалось на его разуме, раз он поперся в Хогвартс. Но какой у него был выбор, если ему вот-вот грозило тотальное поражение? Как бы он потом возвращался? Нагайна ведь и говорить-то не умеет, и рук у нее нет. Что потом делать, если выбрать ее как хост? А так инфернал, конечно, не бог весть что, но все же лучше, чем просто мертвый предмет или бессловесная тварь. Надо сказать, что про Нагайну я совсем забыл, к своему стыду, но с учетом постоянного контроля от бороды не знаю, как бы я за ней охотился, так что сдохла, да и фиг с ним. Метки я смог полностью убрать сразу же после получения диадемы, которая, конечно, придавливала мне мозги комплексом бога, но это было терпимо, так как в логове пожирателей, что мы посетили после стычки в доме Малфоев, я втихаря стыбзил искомую чашу Пенелопы. Я думаю, именно необходимость ее охраны и определила наличие сторожа, так как совсем все бросить вообще без какой-либо охраны было бы слишком сумасбродным решением даже для неблещущих интеллектом приспешников Тома. Фадж и Крауч были слишком заняты разборкой с охранником и не обратили внимания на брошенные в попыхах сумки с непонятным барахлом. Скорее всего, это Лестрейдж бросил их тут перед тем, как отправился неудачно воевать на Сумалфаев. Немного непонятно было, что там делал Инквизитор, про которого я узнал от Снейпа, но когда все вылезло наружу, то Дамблдору припомнили все подряд, так как со стороны было неясно, что собственно тут делал не только Инквизитор, но и упокоенный Инфернал. Смерть Хагрида также зачли в копилку вины Дамблдора, а точнее потворству Хагрида в его неуемной страсти к возне со всякими жуткими тварями 4-го и 5-го ранга опасности. Доказать вину директора в побеге заключенных у Фаджа все же не получилось, так как слишком уж у бороды было много публичных сторонников и просто клевретов, которые требовали чуть ли не нотариально заверенного признания бороды в своих зловещих планах, а иначе они отказывались принимать во внимание любые выкладки и аргументы, что, конечно, полный ТБМ, даже не учитывая того, что он все же был не при делах в этот раз. Аргумент в стиле «он не мог, потому что не мог» оказался настолько непробиваемым, что Фаджу пришлось отозвать из Хогвартса Долорес Амбридж для укрепления своих позиций в Визингомате, пошатнувшихся после гибели нескольких участников во время битвы в министерстве. В общем, историю с побегом официально замяли, а смерть Хагрида от рук Тома решили считать несчастным случаем на производстве по собственной неосторожности, что в общем устроило всех, кроме, наверное, гриффиндорцев, которые, надо думать, все же организуют свой идиотский отряд в следующем году. Годрикова лощина. Поскольку я мог оперировать финансами семейства Забини, то как только ремонт был закончен, я с радостью переехал от Дурсли в свой собственный дом. Можно, конечно, было жить в гостинице, в разы более роскошной, чем старый дом Поттеров, но в этой семейной развалюхе было одно огромное преимущество. Это был дом потомственных волшебников, и в нем не было ни одного магла, и соответственно никакого наблюдателя скриба по соседству тут не было. К сожалению, в долине жили не только маги, но и простые люди, так что в плане свобод до Хаксмида ей, конечно, было далеко, но разница с домом Дурсли была значительна. Одному жить, конечно, несколько уныло, но я еще не в том возрасте, чтобы без особых проблем сожительствовать с девицей чуть старше меня. Нет, мне самому как-то пофиг на чужое мнение, но репутация Гарри Поттера, как благородного героя, может пострадать. Пойдут слухи, та же Скитер обязательно попытается что-то вызнать или сразу заявит, что я удерживаю невинную деву Империусом, или наоборот, коварная Вейла окрутила несмышленого парнишку. что так, что это однофигственно лишнее внимание к моему месту жительства и моим занятиям.